Только что они кончили завтракать, как в дверь постучали. Гек поспешно спрятался, так как совсем не желал, чтобы кто-нибудь мог подумать, что он имеет хоть какое-нибудь отношение к ночному событию. Валиец ввел в комнату нескольких леди и джентльменов, в том числе и вдову Дуглас, и заметил, что на горе там и сям мелькают группы горожан, спешивших поглядеть на место происшествия. Следовательно, новость уже стала известна. Валийцу пришлось рассказать посетителям историю этой ночи. Вдова стала благодарить его за то, что он спас ей жизнь. «Ни слова, сударыня. Есть другой человек, которому вы, быть может, еще больше обязаны, чем мне и моим сыновьям, но он не позволяет мне назвать его имя. Нам и в голову не пришло бы пойти к тому месту, если бы не он». Разумеется, слова эти возбудили такое любопытство, что даже главное событие отступило на задний план. Но валиец только разжег любопытство гостей и не выдал им тайны. Благодаря этому их любопытство скоро передалось всему городу. Когда гости узнали остальные подробности, вдова сказала: «Я уснула, читая в кровати, и все время спокойно спала. Почему вы не пришли и не разбудили меня?» «Решили, что не стоит», — ответил валиец. «Думали так, негодяи едва ли вернутся, ведь они остались без инструментов и не могли взломать дверь. Зачем же было будить вас, чтобы напугать до смерти? Кроме того, три моих негра до утра простояли на страже возле вашего дома, вот только сейчас воротились. Пришли новые посетители, и в течение 2 часов старик только и делал, что повторял свой рассказ». В это утро по случаю каникул в воскресной школе не было обычных занятий, но все-таки все с позаранку собрались в церковь. Повсюду только и говорили, что о страшном ночном событии. Все уже знали, что полиция до сих пор не напала на след злоумышленников. По окончании проповеди жена судьи Тэтчера нагнала миссис Гарпер, двинувшуюся вместе с толпою к выходу, и сказала: «Что ж, моя Бекки так и проспит у вас весь день? Впрочем, я знала, что она до смерти устанет». «Ваша Бекки?» «Да», — испуганный взгляд. «Разве она не ночевала у вас?» «Нет». Миссис Тэтчер побледнела и опустилась на церковную скамью. Как раз в это время мимо проходила тетя Полли, о чем-то оживленно беседуя с приятельницей. «Здравствуйте, миссис Тэтчер», — сказала тетя Полли. «Доброго утра, миссис Гарпер. А у меня мальчишка опять потерялся. Должно быть, эту ночь он спал у вас или у вас, а теперь боится прийти в церковь, знает, что ему будет хорошая взбучка». Миссис Тэтчер слабо покачала головой и еще больше побледнела. «У нас его не было», — сказала миссис Гарпер, тоже начиная беспокоиться. Лицо тети Полли выразило явную тревогу. «Джо Гарпер, ты видел нынче утром моего Тома?» — спросила она. «Нет». «А когда ты видел его в последний раз?» Джо попытался припомнить, но не мог сказать наверняка. Выходившие из церкви стали останавливаться. В толпе начались перешептывания. Тень беспокойства появилась на каждом лице. Детей и младших учителей засыпали вопросами. Оказалось, никто не заметил, были ли Том и Бекки на пароходике, когда все возвращались домой. Было ведь очень темно. Никому и в голову не пришло проверить, все ли в сборе. Наконец, один юноша брякнул, что, возможно, они остались в пещере. Миссис Тэтчер упала в обморок. Тетя Полли зарыдала, ломая руки.